Полковник Бельгард заранее информировал своих офицеров о предстоящем бале в доме благородного собрания. Бекетов тотчас бросился начищать перышки. Капель же, улучив момент, обратился к полковнику. «Господин полковник, позвольте обратиться». Бельгард милостиво кивнул. После операции в Мотовилихе поручик Капель, уже ожидавший повышения в чине, числился в его любимчиках. «Будет ли семейство Строльман присутствовать на балу?» Бельгард на миг задумался. «Полагаю, что да. Но позвольте спросить, поручик, ваш живой интерес вызван ведь не предполагаемой беседой со статским советником, не так ли?» Капель потупил очи долу. «От вас ничего не скроешь, господин полковник. Ольга Сергеевна — прелестная девица. Да и по возрасту вам вполне подходит. Вы старше, с жизненным опытом», — продолжил Бельгард. «Однако вынужден охладить ваш пыл, поручик. Сергей Алексеевич Строльман будет бдеть за своей дочерью, яко коршун за добычей». День проведения бала выдался ясным и на редкость теплым. По центральным улицам Перми неспешно прогуливались мещане и всякого рода мелкие чиновники. Незамужние барышни многозначительно переглядывались с холостыми пермяками. Драгуны прибыли на бал, как и положено, верхом на лошадях. Барышни, совершавшие променад подле дворянского собрания, слаженно строили им глазки. Бекетов с группой офицеров решили не упускать шанса отведать клубнички, однако мысли Владимира Капеля были заняты только Ольгой. Семейство Строльман появилось в доме благородного собрания, когда представитель губернатора расточал с балкона хвалебные речи в адрес полковника Бельгарда, его бравых драгун, не обошел он и вниманием верхних чинов полиции. Владимир, увидев Ольгу, тотчас оживился. Девушка, уловив на себе пламенные взоры поручика, смутилась, но затем все же нашла в себе силы улыбнуться. Владимир с трудом отыскал Бекетова, окруженного со всех сторон юными прелестницами и зрелыми дамами. Велеречивый подпоручик уже успел рассказать своим почитательницам историю спасения семьи Строльман и при появлении Капеля воскликнул: «А вот тот самый поручик, который грудью защищал Ольгу Сергеевну Строльман!» Девушка трепетала от волнения и страха. Капель не выдержал бравады Бекетова и выдернул его из дамских объятий. «Черт возьми, Владимир!» — разозлился подпоручик. «Среди этих провинциалок было на что посмотреть. Вы же все испортили! Прошу прощения, Дмитрий, но мне нужна ваша помощь!» Несколько взволнованно парировал поручик. Бекетов изучающе посмотрел на друга. «Готов биться об заклад? Вы что-то задумали? Точно так, мой друг, и вы должны мне помочь, если вы намерены соблазнить какую-нибудь наивную простушку». Бекетов многозначительно подмигнул поручику. «То я окажу вам всяческую поддержку, но сдается мне, что это не в ваших правилах, Владимир. Вы совершенно правы. Я намерен жениться», — признался Владимир. Бекетов округлил глаза и открыл рот от удивления. «Вероятно, я чего-то не знаю», — наконец пролепетал он. «Когда же вы успели, Владимир? Она что, ждет ребенка?» «Нет, ребенка она не ждет. Дело в том, что эта девушка строгих правил, из очень уважаемой семьи...» И тут Бекетова осенило. «Боже мой, Ольга Строльман!» Владимир кивнул. «А вы уже просили руки у Сергея Алексеевича?» — наседал подпоручик. «Насколько я помню, он на дух не выносит кавалеристов, как, впрочем, и всех офицеров, независимо от рода войск». «Нет, не просил», — признался Капель. «Я уверен, что господин Строльман не даст благословения, поэтому я намерен венчаться, как говорится, увозом». Глаза Бекетова загорелись шальным огнем. «Не ожидал от вас, мой друг, такой страсти. А что же девица? Она, надеюсь, согласна? Пока нет, но согласится». Бекетов рассмеялся. «Поэтому я прошу вашего содействия, Дмитрий. Надо бы все подготовить надлежащим образом. Лошадей, экипаж, договориться со священником, найти свидетелей. Но с последним не проблема. С вашей стороны свидетелем, разумеется, буду я, а со стороны Ольги Сергеевны ее горничная Наталья». При упоминании о горничной Бекетов залихватски покрутил ус. Заручившись поддержкой друга, Владимир, как истинный кавалерист, перешел в атаку. Он приблизился к семейству Строльман, дабы засвидетельствовать свое почтение. В этот момент Ольга разговаривала с каким-то молодым чиновником и записывала его имя в бальную книжечку. «А вот и наш храбрый драгун!» — попросту поприветствовал Строльман поручика. «Честь имею кланяться». — сдержанно ответил Владимир. Он поклонился статскому советнику, его супруге и дочери, затем почтительно приложился к ручкам дам. «Могу ли я рассчитывать на танец?» — спросил он бархатным голосом у Ольги, по-прежнему сжимая ее руку. «Разумеется», — пролепетала девушка, утонув в глубине серых глаз офицера. «Однако три ближайших танца уже расписаны». Грянула музыка. К Ольге подскочил кавалер, записанный в ее книжечке, и, подхватив ее, закружил в вихре танца. Капель стоически выждал три танца, все это время не спуская глаз с Ольги и ее кавалеров. Владимир почувствовал, как в груди его поднимается неведомое ранее чувство. Ему хотелось вырвать девушку из чужих объятий, а кавалерам надавать звонких пощечин. Поразмыслив, поручик пришел к выводу, что впервые познал ревность. Наконец Владимир пригласил Ольгу на танец. Господин Строльман смерил офицера подозрительным взором, однако супруга шепнула ему что-то на ухо, и Сергей Алексеевич несколько смягчился. Владимир, Ольга... самозабвенно кружились в танце. Поручик забыл обо всем на свете, о том, что недавно он гонялся по лесам за бандитами, подвергая свою жизнь опасности, о том, что после ночи, проведенной в комнате Ольги, потерял сон и аппетит, о том, что сейчас он находится в доме благородного собрания и вокруг полно людей. Все это было неважно, для него существовало только Ольга, которую он держал в своих объятиях, и он жаждал ее. Девушка, хоть и была неопытна в сердечных делах, совершенно потеряла голову. С той самой ночи, когда бандиты атаковали Мотовилиху, она думала только о поручике. Своими чувствами и переживаниями она могла поделиться только с Натальей, которая была не только горничной, но и наперсницей. После второго по счету танца капель осмелел и увлек девушку к столикам с прохладительными напитками. Официант подал девушке лимонаду, а ее кавалеру шампанского. Немного остудив свой пыл, Владимир, не тратя время даром, признался: «Я думаю о вас с того самого дня, как увидел впервые». Девушка потупила очи долу. «Я бы очень хотел просить у господина Строльмана разрешения посещать ваш дом, однако уверен, что получу отказ. Папенька не любит кавалеристов, впрочем, как всех военных», — пролепетала взволнованная Ольга, «поэтому я прошу вас стать моей женой». Выпалил Владимир и сам испугался своей смелости. Ольга широко распахнула сине-серые глаза. «Я... право не знаю, что и сказать. Понимаю, что для вас мое предложение — полнейшая неожиданность, но я люблю вас. Скажите, испытываете ли вы то же самое по отношению ко мне?» Ольга пригубила лимонад, чтобы скрыть свое волнение, и призналась: «Да, с того самого момента, как увидела вас в нашей гостиной, Владимир испытал невиданное облегчение. Ему показалось, что гора свалилась с плеч. Он едва сдержался, чтобы не запечатлеть на устах девушки долгий и страстный поцелуй. Тогда скажите мне прямо сейчас, вы готовы венчаться со мной без родительского благословения?» Ольга на несколько мгновений замешкалась, но, собравшись с духом, ответила: «Готова. Через пару дней отец уезжает по делам в Петербург, а матушка решила навестить свою сестру в Екатеринбурге. Я останусь под присмотром старой няни Ефросиньи и горничной Натальи». Капель взял руку Ольги и поднес ее к своим губам. «Благодарю вас. Клянусь, вы не пожалеете о своем решении». «Ольга!» — послышался строгий голос господина Строльмана. Девушка невольно вздрогнула и обернулась. Статский советник приблизился к столику, подле которого стояли его дочь и офицер. «Позвольте, поручик, похитить у вас мою дочь». Капель сдержанно поклонился. Уходя, Ольга одарила его взором полным любви и надежды. На следующий день вездесущий Бекетов встретился с Натальей. Ольга уже успела посвятить горничную в свои планы. Наталья сначала испугалась, но когда Ольга подарила ей серебряную брошь, смягчилась. Горничная спрятала подарок барышни в карман накрахмаленного передника. «Обещайте мне, Ольга Сергеевна, что после венчания не оставите меня в Мотовилихе, а с собой возьмете. Я детишек ваших нянчить стану. Обещаю. Ты только сделай все, как должно, и храни мою тайну. Если папенька узнает, ясное дело, не сносить нам обеим головы», — закончила фразу Наталья. «Вас запрут под замок, а меня выгонят прочь без рекомендаций, так что идти мне в прачки или посудомойки». Наталья уже собиралась уходить, она потопталась подле двери. «Неужто вы его так любите, барышня, что готовы без благословения родительского венчаться?» Ольга прижала руки к груди. Казалось, сердце вот-вот выскочит от волнения наружу. «Люблю», — прошептала она. Два дня спустя статский советник отправился в Петербург по казенным делам, а еще через некоторое время госпожа Строльман паковала чемоданы. Напоследок матушка дала Ольге наставление: «Без меня из дома ни ногой. Ефросинье прикажу за тобой по пятам ходить. Коли что отпишет мне в Екатеринбург, вмиг примчусь». Ольга, сделанным равнодушием, пожала плечами: «Право, маменька, не стоит так волноваться. Я уже не ребенок, к тому же дом полон прислуги, но что может случиться?» Госпожа Строльман, задумавшись, сосредоточенно посмотрела в окно. «Не знаю. Пожалуй, ты верно говоришь, ничего не случится. Тем паче я еду-то всего на неделю. Я буду музицировать. Вот и папенька мне новые ноты купил». Ольга махнула в сторону фортепиано. Умиротворенная Дарья Николаевна Строльман отбыла в Екатеринбург. Тотчас об этом узнали Капель и Бекетов. Наталья передала записку Ольге подпоручику, тот, в свою очередь, влюбленному Владимиру. И так преграда в лице родителей девушки была устранена. Поручик пребывал в уверенности, все пройдет благополучно. Бог поможет влюбленным воссоединиться. Предварительно согласовав план действий с Бекетовым, Владимир написал Ольге письмо, в котором сообщал, что будет ждать ее, как стемнеет, подле задних ворот дома. Ольга, ни минуты не колеблясь, выбрала платье и украшения для венчания. «Господи, помоги нам!» — с волнением в голосе произнесла Ольга, опустилась на колени перед иконой и осенила крестным знамением. Грех ослушания родителей меркнет перед тем, что я могу потерять Владимира. Наталья также опустилась на колени, но быстро поднялась. «Барышня, поторапливаться надобно, темнеет уже. Поручик, небось, как конь копытом землю бьет». Ольга ощутила слабость во всех членах. Решительность ее внезапно улетучилась. «Наташа, помоги мне. Боюсь я». «Все, Бог даст, образуется, и родители вас простят. Куда им деваться?» Горничная ловко подхватила обмякшую Ольгу и поставила на ноги. Затем помогла барышне надеть длинное теплое манто. Примечание. Манто — широкое пальто, в том числе и меховое. Конец примечания. Владимир стоял подле хозяйственных ворот, дожидаясь Ольги. Бекетов чуть поодаль прохаживался подле экипажа, запряженного тройкой отменных полковых лошадей. Смеркалось. Ольга вышла за ворота, словно в беспамятстве. Перед глазами все плыло. От волнения Владимир, тонко уловив душевное состояние невесты, тотчас подхватил ее на руки и отнес в экипаж. Через полчаса экипаж достиг небольшой деревенской церквушки, которой Владимир и Дмитрий сделали щедрые пожертвования. И, разумеется, батюшка не устоял перед мольбами молодого поручика обвенчать его с девицей Ольгой Сергеевной Строльман. Жениха и невесту на пороге церкви встретил священник, выцветшим от времени облачении. Владимир обратился к своей невесте. «Еще не поздно все отменить, передумать. Вы понимаете, что мы венчаемся на всю жизнь?» Ольга кивнула. «Я не намерена менять своего решения, Владимир». Через 15 минут после этого разговора священник произносил страстно желаемые слова. «Обручается раба Божия Ольга рабу Божию Владимиру». Владимир надел золотое обручальное кольцо на пальчик Ольги. После венчания, уже под утро, Ольга Сергеевна Капель-Строльман с мужем заехала домой, чтобы забрать необходимые вещи. Затем молодожены отправились в Петербург, оставив няню в бессознательном состоянии от неожиданного сюрприза. Поручик Капель, без 5 минут полковой адъютант, в связи с предстоящей женитьбой спросил у Бельгарда отпуск. Приехав в Петербург, молодожены предусмотрительно направились к Елене Петровне, матери Владимира, которая приняла их с распростертыми объятиями, а потом уже к отцу Ольги Сергеевны, остановившемуся на казенной квартире. Но тот, уже оповещенный о случившемся телеграммой из Перми, отказался принять молодых. Разрыв дипломатических отношений между семьями Строльман и Капель продолжался довольно долго, пока Сергей Алексеевич не узнал, что зятя приняли в Николаевскую академию, и он проходит там курс. После этого он несколько смягчился. Между тем Владимир Капель совершенно не соответствовал тому образу лихого офицера-кавалериста, который рисовался родителям его супруги. Полковник Бельгард, командир 17-го Уланского полка, характеризовал своего подчиненного Владимира Оскаровича Капеля следующим образом. «В служебном отношении обер-офицер этот очень хорошо подготовлен, занимал должность полкового адъютанта с большим усердием, энергией и прекрасным знанием. Нравственности очень хороший, отличный семьянин. Любим товарищами, пользуется среди них авторитетом, развит и очень способен, в тактическом отношении, как строевой офицер, очень хорошо подготовлен. В 1908 году держал экзамен в Академию Генерального штаба, получив 5 баллов по одному лишь предмету, на остальных же предметах получил удовлетворительные баллы. Имеет большую способность вселять в людях дух энергии и охоту к службе. Обладает вполне хорошим здоровьем. Все трудности походной жизни переносить может. Азартным играм и употреблению спиртных напитков не подвержен. Однако после неудачной попытки поступления в академию Капель не оставил надежды на продолжение военного образования. В 1913 году он все же окончил Императорскую Николаевскую военную академию в Петербурге по первому разряду с правом получения преимуществ при прохождении службы. За успехи в изучении военных наук 8 мая 1913 года Капель был награжден орденом Святой Анны Третьей степени. Годом позднее его ожидало производство в штаб ротмистры, а затем направление в Омский военный округ для дальнейшей службы. К тому времени взаимопонимание между семьями Строльман и Капель было достигнуто, и потому Ольга Сергеевна вместе с маленькой дочерью Татьяной перебралась к матери в Перми. Отец же, Сергей Алексеевич, подал в отставку и часто бывал в Петербурге. Семью в Перми он навещал нечасто, до последнего вздоха он так и не смог окончательно простить свою дочь.